Глава третья. Я всегда предпочитала гадать на костях в полном одиночестве. Никаких свидетелей, никаких скептических взглядов, только я и древние символы на двенадцатигранниках. Сегодня кости выдали предупреждение о Дорохове, и я не могла отделаться от мысли, что за этим делом скрывается нечто большее, чем простая кража антиквариата. Было раннее утро, когда я припарковала свою машину в квартале от роскошного особняка профессора Ветрова. Идеально подстриженные кусты, мраморная тропинка, ведущая к парадному входу, вазоны с экзотическими растениями — все кричало о благополучии и изысканном вкусе хозяина. Я потратила несколько минут, наблюдая за домом, привычка, выработанная годами. Никогда не входи туда, где не изучил все выходы. Дверь открыла домработница, худощавая женщина с нервным взглядом. «Профессор ожидает вас». Она говорила с легким акцентом, который я не смогла идентифицировать. Ветров встретил меня в своем кабинете, больше напоминавшем музей восточной культуры, чем рабочее пространство. Стены были увешаны каллиграфическими свитками, в стеклянных шкафах хранились керамические фигурки, нефритовые изделия и бронзовые сосуды. Сам хозяин кабинета, седовласый мужчина с идеальной осанкой и холодными серыми глазами, казался неуместным среди этой восточной роскоши. «Госпожа Иванова». Его голос звучал спокойно, но я уловила нотки напряжения. «Приятно познакомиться. Мне сказали, вы интересуетесь древнекитайскими артефактами для своего клиента». «Так и есть», — я улыбнулась, отметив, как его пальцы нервно постукивают по подлокотнику кресла. «В частности, гадальными костями династии Мин. Мне рекомендовали вас как ведущего эксперта». Воздух в комнате словно сгустился. Ветров на мгновение замер, а потом его лицо приобрело выражение академической заинтересованности. «Интересная область, довольно редкая». Он поднялся и подошел к одному из шкафов. «У меня есть несколько монографий на эту тему». Я заметила, как его взгляд на долю секунды задержался на пустом месте в витрине. Там явно когда-то что-то стояло. «Скажите, профессор, а вы слышали о наборе 12 граней судьбы? Мой клиент упоминал его». Ветров застыл, держа в руках книгу, которую собирался мне показать. Его спина напряглась, как у кота перед прыжком. «Это очень редкий экземпляр», — наконец произнес он, не оборачиваясь. «Известно всего несколько подобных наборов в мире. Один, если не ошибаюсь, находится в частной коллекции в нашем городе». «У Василия Дорохова?» Я намеренно бросила имя, наблюдая за реакцией. Профессор медленно обернулся, его глаза сузились. «Вы знакомы с господином Дороховым?» «Пересекались на благотворительном вечере», — солгала я. «Он упоминал свою коллекцию». «Дорохов». Ветров произнес это имя с таким выражением, будто во рту у него был кусок лимона. «Человек с определенной репутацией. Не все его приобретения имеют безупречную историю». «Вы намекаете на что-то конкретное?» Я подалась вперед. Ветров поставил книгу на стол и сел напротив меня. «Нет, что вы, просто в мире антиквариата всегда есть люди, готовые платить за то, что не должно быть в частных руках». На секунду мне показалось, что я увидела в его глазах отблеск страха. Но момент прошел, и профессор вновь был собран и официален. Наш разговор перетекал от одной темы к другой. Я умело направляла его в нужное русло. Ветров рассказывал о тонкостях датировки костяных артефактов, о различных техниках обработки и особенностях символики разных династий. «Самое важное в такой экспертизе — микроскопические следы инструментов», — объяснял он, демонстрируя увеличенные фотографии в одной из своих книг. «Современные реплики создаются с использованием совершенно других технологий. Даже лучшие подделки не выдерживают серьезного анализа». «А вы сталкивались с подделками высокого уровня?» — спросила я небрежно. Ветров снова напрягся, но быстро взял себя в руки. «К сожалению, это неотъемлемая часть нашей работы. Я неоднократно выступал экспертом в судебных делах о подделках». «Должно быть очень интересный опыт». Я улыбнулась. особенно с юридической точки зрения. Что-то мелькнуло в его глазах, быстро, но достаточно явно, чтобы я заметила. «Вы интересуетесь юриспруденцией, госпожа Иванова?» «В прошлой жизни я была прокурором», — сказала я с нескрываемым удовольствием. «Старые привычки не умирают». В комнате повисла тишина. Ветров явно пересматривал свое отношение ко мне и моим вопросам. «Что ж, думаю, я дал вам достаточно информации для начала», — наконец произнес он, вставая. «Если вашему клиенту потребуется профессиональная экспертиза, я всегда к услугам». Я тоже поднялась, понимая, что аудиенция окончена. Он явно не собирался раскрывать карты так быстро. «Одну минуту, профессор». Я достала телефон и показала ему фотографию поддельных костей Дорохова. «Не могли бы вы хотя бы предварительно оценить этот набор? Я получила эту фотографию от клиента». Реакция Ветрова была мгновенной и красноречивой. Он побледнел, а его рука, протянутая к телефону, заметно дрогнула. «Это очень интересный экземпляр», — произнес он после паузы. «Но для серьезной оценки нужно осмотреть его лично. По фотографии сложно что-либо утверждать». Он быстро вернул мне телефон и отступил на шаг, словно боялся этих изображений. «В любом случае, буду признателен, если вы свяжетесь со мной для официальной консультации», — добавил он официально. После ухода от Ветрова я остановилась в кафе напротив. Мой телефон завибрировал, сообщение от Гарика. Нашел кое-что интересное о Ветрове. 10 лет назад он был судьей, ушел в отставку внезапно после скандального дела о подделке антиквариата. Обвиняемый молодой китаец, срок 10 лет. Сурово для такого преступления, не находишь? Я быстро набрала ответ. Имя обвиняемого. Чен Ли, сын антиквара из Гуанчжоу. Кусочки головоломки начали складываться. Я открыла поисковик и ввела имя Ли Джана, владельца антикварной лавки. Информации было мало, но одна фотография привлекла мое внимание. Церемония открытия его магазина в нашем городе. Среди гостей в дальнем углу я заметила знакомый силуэт. Дорохов пришел поприветствовать нового конкурента. Выйдя из кафе, я почувствовала, что за мной наблюдают. Обычно я доверяю своим инстинктам, поэтому, не меняя темпа, свернула за угол, затем резко остановилась и прижалась к стене. Через несколько секунд я увидела молодого китайца, который неторопливо прошел мимо того места, где я только что стояла. Его взгляд был внимательным и цепким. Он искал меня. Я дождалась, пока он скроется из виду, и быстро направилась к своей машине. На лобовом стекле белел листок бумаги, заправленный под дворник. Я осторожно взяла его двумя пальцами. На безупречно белой бумаге была написана всего одна фраза каллиграфическим почерком. «Не все кости, которые мы бросаем, приносят удачу». Я сложила записку и спрятала в карман. Интуиция подсказывала, что я только что получила первый прямой контакт от того, кто стоит за всеми этими подменами. И он явно знал, что я ищу. Когда я уже села в машину и задумалась, ехать ли мне домой или можно наведаться еще к кому-нибудь из фигурантов похищения раритета, зазвонил телефон. Взглянув на экран, я вскинула бровь. Ну надо же, на ловца и зверь бежит. Звонила Елизавета Крутовская. «Татьяна, не могла бы ты уделить мне буквально 15 минут твоего драгоценного времени?» велеречиво спросила Крутовская. «Мне бы очень хотелось с тобой поговорить, но не по телефону». «Да, как раз сейчас могла бы», — коротко ответила я, и она предложила мне приехать в ее клуб. Клуб «Красный лотос» располагался на верхнем этаже бизнес-центра «Меркурий», стеклянного монстра в центре города. Охранник на входе придирчиво изучил мое лицо и пропуск, после чего неохотно пропустил внутрь. Элизабет Крутовская ждала меня в приватной комнате с видом на городскую набережную. «Татьяна!» Она поднялась мне навстречу, протягивая руки. «Как я рада, что ты согласилась встретиться!» Крутовская была эффектной женщиной лет 50 с идеальной осанкой и короткой стрижкой. Ее кимоно из черного шелка, расшитое золотыми журавлями, стоило, вероятно, как подержанная иномарка. «У меня мало времени, Элизабет». Я опустилась в кресло напротив нее. «Что за срочность?» Она щелкнула пальцами, и официант, словно материализовавшийся из воздуха, наполнил наши чашки зеленым чаем. «Ты всегда такая прямолинейная». Она улыбнулась, но ее глаза оставались настороженными. «Мне нужна твоя помощь. Очень нужна», — добавила она предельно серьезным тоном. «Что произошло?» — деловито спросила я. Елизавета Крутовская не относилась к людям, склонным переживать на пустом месте. И если она решила обратиться ко мне за помощью, значит, случилось что-то действительно серьезное. «Еще одна подмена. У Степана Гордеева подменили статуэтку. Помнишь Степана? Он был на приеме у меня месяц назад». Я вспомнила высокого мужчину с военной выправкой и коллекцией тибетских масок. «Помню. Так что именно пропало?» «Не пропало, а подменено». Крутовская понизила голос. «Его любимая статуэтка божества здоровья. Степан обнаружил это только вчера, когда она не сработала». «Не сработала?» Я подняла брови. Он всегда прикасался к ней перед важными встречами. Говорил, что она приносит ему удачу. Крутовская нервно сжала чашку. «Вчера у него был важный тендер. Он прикоснулся к статуэтке, но почувствовал что-то неладное. А потом... потом проиграл тендер и прямо навстречу потерял сознание. Сейчас он в больнице. Врачи говорят о каком-то редком аутоиммунном заболевании». Я отпила чай, обдумывая информацию. «Стоп! А почему еще одна?» Озадаченно спросила я. «В самом деле, откуда бы Крутовской знать о том, что моего клиента подменили гадальные кости?» «Потому что дня три назад я заметила, что подменили мой веер». Сделанным равнодушием в голосе призналась Элизабет. «Тебя дергать не стала. Сначала подумала, что кто-то просто пошутил». «Тот самый?» Приподняла я бровь. Веер Элизабет в кругах местного высшего, если можно так выразиться, света, давно стал легендой. Изящная вещичка из сандалового дерева и японского пергамента с тонкой росписью и знаками удачи. Этот веер датировался концом XIII века. Складной веер для чайной церемонии, так называемый тя-сен-су, считался звездой коллекции японских редкостей. Крутовская его брала с собой на особо важные мероприятия, благодаря чему все складывалось максимально удачно для нее. Во всяком случае, так утверждала сама любительница Японии. «Да, подделка очень похожа на оригинал, но ощущается иначе», — добавила она. «Третья подмена, третье несчастье». Закономерность становилась очевидной. «Сначала твой веер, потом кости Дорохова, теперь статуэтка Гордеева». Я перечислила на пальцах. «Все предметы с особыми свойствами. Все подменены на идеальные копии». «Как кости Дорохова? И у него тоже?» — вскинулась Елизавета. «Да», — кивнула я. «Только пусть это останется между нами». Крутовская была, конечно, то еще болтушкой и сплетницей, но при всем том, в действительно важных делах прекрасно умела держать язык за зубами. «Разумеется», — согласилась Крутовская. «И получается, что на данный момент три подмены». Крутовская кивнула своим собственным словам. «И всякий раз после подмены с владельцем случается что-то плохое. Мои инвестиции рухнули, планы не сработали. У Дорохова начались проблемы с партнерами, и теперь я понимаю, в чем причина. А Гордеев...» Она замолчала, глядя в окно. «Когда именно ты заметила подмену веера?» — спросила я. «На следующий день после приема в честь китайского Нового года у Дорохова». Она нахмурилась, вспоминая. «Я достала веер, чтобы показать его Лиджану. Он ведь эксперт по таким вещам. И сразу поняла, что что-то не так. Веер был просто веером. Идеальная копия, но без той особой энергии». «А Гордеев тоже был на том приеме?» «Конечно, мы все были там. Весь клуб ценителей Востока». Я мысленно отметила еще одну важную деталь. Все подмены произошли после того вечера. «Насколько я знаю, у вас в клубе был конфликт с молодым китайским специалистом много лет назад». Крутовская вздрогнула и побледнела. «Кто тебе сказал об этом? Это было давно, совсем другая история. История о том, как вы всем клубом засадили невиновного человека на 10 лет за решетку?» Я произнесла это тихо, но Крутовская дернулась, словно я ударила ее. «Ты не понимаешь. Он угрожал разрушить репутацию многих уважаемых людей. Некоторые предметы в наших коллекциях не всегда имеют безупречное происхождение. И поэтому судья Ветров вынес неправомерно суровый приговор, а эксперт Игорь Лаптев подтвердил, что найденные у молодого человека копии антиквариата якобы были оригиналами, похищенными из частных коллекций». «Откуда ты?» Крутовская оборвала себя, увидев выражение моего лица. «Да, все было именно так. Это была необходимость. Чен Ли грозился сообщить в Интерпол о контрабанде культурных ценностей. Он был идеалистом, не понимал, как устроен реальный мир. А теперь этот идеалист вышел из тюрьмы и методично разрушает вашу удачу». Я откинулась на спинку кресла. «Забавно, как работает карма, не находишь?» «Это не карма», — Крутовская покачала головой. «Это нечто гораздо более конкретное и опасное. Мы все получили предупреждение. Взгляни». Она достала из сумочки сложенный в четверо лист бумаги и протянула мне. Я развернула его и увидела каллиграфическую надпись на китайском и ее перевод внизу. «Судьба — это тропа, проложенная твоими врагами». «Такие же послания получили Ветров и Гордеев», — добавила она. «И Дорохов, конечно. Он был главным инициатором всей той истории с судом». «А Игорь Лаптев?» Я вспомнила о реставраторе, который, по словам Кирьянова, тоже был замешан в деле. «Он отказался говорить со мной, заперся в своей мастерской и никого не пускает». Крутовская нервно потеребила край кимоно. «Я боюсь, Татьяна, что-то подсказывает мне, что это только начало». Вернувшись домой, я разложила на столе все, что у меня было. Копии костей Дорохова, фотографии подозреваемых, записи разговоров и загадочную записку. Мои собственные гадальные кости лежали рядом, словно насмехаясь над моими попытками найти рациональное объяснение происходящему без их помощи. Я взяла кости в руки, чувствуя их привычный вес. Пластиковые, конечно, не чета дороховским из слоновой кости. Но мои? Они никогда меня не подводили. «Ну, что скажете?» — прошептала я, бросая кости на стол. Выпавшая комбинация заставила меня замереть. «Против вас действует тайный противник, но если вы будете осторожны, он разоблачит себя сам в самый неожиданный момент». И тут в дверь позвонили. Я взглянула на часы, почти полночь. Я осторожно подошла к двери и посмотрела в глазок. В коридоре стоял пожилой китаец с изящной тростью, Ли Чжан собственной персоной. «Госпожа Иванова». Его голос был тихим, но отчетливым. «Нам нужно поговорить. Это касается безопасности многих людей, включая вашу». Я открыла дверь, не спуская глаз с его руки, опиравшейся на трость. Он заметил мой взгляд и слабо улыбнулся. «Это всего лишь трость, детектив. Годы берут свое». Я пропустила его в квартиру, мысленно готовясь к разговору, который, я была уверена, изменит ход всего расследования. Мозг лихорадочно работал, прокручивая новую информацию. «Это точно не случайное совпадение. Отец того самого Чена Ли, который вот совсем недавно вышел из тюрьмы и таинственным образом связан с подменами артефактов, вдруг появляется на пороге моей квартиры среди ночи. Мне казалось, что я уже собрала почти все кусочки этой головоломки, но оставалось несколько важных фрагментов, которые могли полностью изменить картину». Ли Чжан прошел в гостиную и, не дожидаясь приглашения, опустился в кресло. Его движения были плавными и уверенными, несмотря на возраст. «Чай?» — предложила я, скорее из вежливости. «Нет, благодарю». Он покачал головой. «Времени мало, а рассказать нужно многое». Я села напротив, скрестив руки на груди. «Я вас слушаю». Старик смотрел на меня пронзительными темными глазами. Они казались бездонными, хранящими многовековую мудрость. «Я знаю, что вы расследуете подмены артефактов», — начал он, «и что вы уже связали их с историей моего сына. Это правильно, но не полно». «Продолжайте». Я сохраняла нейтральное выражение лица, хотя внутри все напряглось. 10 лет назад мой сын Чен приехал в Россию по программе культурного обмена. Голос Ли Джана звучал ровно, но я чувствовала глубокую боль за этой маской. Он был блестящим искусствоведом, специализировался на идентификации подделок. Здесь он познакомился с коллекционерами из клуба ценителей Востока. Они были впечатлены его знаниями и пригласили оценить некоторые свои приобретения. Ли Джан сделал паузу, словно собираясь с мыслями. Сначала все шло хорошо, но потом Чен обнаружил, что некоторые предметы в коллекции Дорохова имеют явные признаки нелегального происхождения. Это были артефакты, вывезенные контрабандой из Китая в обход международных соглашений. И он, конечно, сказал об этом Дорохову, догадалась я. Хуже. Ли Джан горько усмехнулся. Он наивно пригрозил сообщить в соответствующие органы. На следующий день в его гостиничном номере провели обыск. Нашли несколько редких свитков, якобы украденных из коллекции Дорохова. Я прилетел сразу же, как узнал о его аресте. Привез лучших адвокатов, но... Но Ветров был судьей, а Лаптев — экспертом. Закончила я за него. Да, подделка экспертизы, взятки, сфабрикованные доказательства. Все было решено заранее. Чен получил 10 лет за преступление, которого не совершал. А вы? Я продал все, что имел в Китае, и переехал сюда ближе к сыну. Открыл маленькую лавку антиквариата. Я молчала, позволяя старику выговориться. Боль в его глазах была настоящей. «И теперь, когда Чен вышел, начались эти подмены», — продолжила я за него. «Своеобразная месть». «Я знаю, о чем вы думаете», — Ли Джан поднял руку. «Но Чен не делал ничего противозаконного. Но кто-то же подменил восточные раритеты». Я внимательно наблюдала за реакцией старика. «Подозреваю, что это был сам Дорохов». Ли Джан сказал это спокойно, как будто речь шла о чем-то обыденном. «У вас есть доказательства?» «Нет», — он покачал головой. «Это лишь моя догадка, основанная на знании характеров этих людей. Но я пришел не поэтому». Ли Джан наклонился вперед. Его глаза сверкнули в полумраке комнаты. «Завтра мой сын встречается с человеком, который может рассказать вам всю правду о костях Дорохова. Я хочу, чтобы вы пришли на эту встречу. Возможно, это единственный шанс предотвратить дальнейшие трагедии». Он протянул мне маленькую карточку с адресом и временем. «Я не могу сказать больше». Он поднялся, опираясь на трость. «Но если вы действительно хотите узнать истину, приходите. И будьте осторожны, госпожа Иванова. В этой игре фигуры не всегда те, кем кажутся». Я проводила Ли Джана до двери и потом долго смотрела на карточку в своей руке. Адрес антикварной лавки, время работы и подпись. Жду в любое время. Это мог быть капкан, но интуиция подсказывала мне, что старик не лгал, по крайней мере, не во всем. Я снова взяла в руки свои гадальные кости. Пластиковые кубики приятно холодили ладонь. Разве то, что человек может узнать, именно то, что он должен узнать? Не будьте чрезмерно любопытны, — предупредили кости. «Я учту», — пробормотала я.